Денис Старый, Валерий Гуров, Русь непокоренная. Нашествие. Глава первая. Рязань, 24 декабря 1237 года. 6745 год от сотворения мира. «Дядька, дядька Путята, вставай!» — слышал я стенание ребенка. «Как же, если ты сгинул, аз як уже! Вставай, пойдем бить татарву!» Я лежал неподвижно, не чувствовал своего тела и не понимал, что вообще происходит. Вот только что был бой, свистели пули над головой и на тебе. Тишина и только плач ребенка. А нет, еще и вороны каркают, словно все небо рябью идет от их крика. «Бой? Какой бой?» Не могу вспомнить, лишь только мутные мысли-образы посещали сознание и растворялись в тумане. Тем временем тот же голос послышался с другой стороны. «Дядька Алексей, чего же ты очи прикрыл своя? Вставай, защити, яко и обещал мне и всем рязанцам!» — надрывался ребенок. Мне удалось пошевелить рукой. Захрустел снег, ко мне приближались. «Снег? Разве же должна быть зима?» Почему-то казалось, что я должен быть в таких местах, где о снеге знали только из рассказов и видео. «Десятниче, вижу тебя жива. Помози мне, роду моему лихо приключилось. Няньку, мого дядьку Макара, да сестру Любаву без вести взяли». «Я же вижу, что ты живой. Ты десятник, помоги мне. Горе, мою мать и сестру забрали». Набатом звенел детский голос в голове. Вот прозвучали слова иначе, а я все понял. И это ярче всего доказывало, что-то не так. Открываю глаза. «Ты кто такой, мальчик?» — спросил я. И я тоже говорил все это другими словами. Моему взору предстал чумазый чертенок с белоснежными волосами, такой альбинос, измазанный сажей. Мальчонка лет 5, вряд ли старше. Он сразу показался мне самостоятельным, с серьезными грустными глазами, но было видно, ребенок хлебнул лихо с избытком и потому взрослел не так, как заложено природой, а едва ли не только что. Глаза. Голубые, наполненные надеждой и осознанием. Что осознало это дитя? Отчего мальчик наполнился серьезностью и грустью? «Дядька, я ж Митрофан. С чего не признаешь меня?» — говорил мальчишка, заливаясь слезами. «Али разум твой уж на предков смотрит?» Я приподнялся, присел. Посмотрел еще раз на мальчика, оглянулся вокруг. Это не то место, которое только что я видел. Хотя и помнил с трудом, что было только что. Африка. Там я был. Сейчас же я видел разрушенный и сожженный город. Нет, сожженная декорация города. И холодно. Как же холодно. Снег, он черный. Я зачерпнул в ладонь снег и посмотрел. Комок был весь серый от сажи, да и воздух был наполнен угарным газом. Я оторвал взгляд от своей ладони, а вот от мальца глаз уже оторвать не смог. Мальчик ходил между распростертыми телами и просил тех, кого знал и любил, на кого надеялся, встать. Он не принял их смерть. А что было вокруг? Пепелище. Остовы сгоревших домов. Несмотря на ветер, был устойчивый запах гари, запах горя. И мертвые тела. Вот тут стояло явно большое и высокое здание из камня и кирпича, но и оно не устояло. Что-то или кто-то его разрушило. И тут же рядом, о боже, глаза жгло, по щеке побежала горячая, будто тоже в огне слеза. На темном снегу лежала молодая женщина, и рука ее даже в смерти прижимала к груди дитя, совсем младенца. Они были мертвы. Что за твари такое сделали? Трупы, трупы, вороны разгуливают среди мертвых тел. Раздетые люди, неупокоенные. Те, кто прошел здесь, забирали даже исподние. А эта женщина с ребенком. Она была еще так молода и необычайно красива. Кто посмел уничтожить такую красоту? Кто столько душ загубил? Во время взятия Рязани, княжна Евпраксия, узнав о смерти мужа Федора, спрыгнула со своим сыном с вершины терема. По другой версии, это произошло в Зарайске. Мальчик. Он взывал, он стенал, и я не мог ему не верить. Это не наигранные эмоции, это зов души, отчаянный, искренний. Такую боль не сыграет ни один актер в мире. Его страдания были словно осязаемы. Сердцем, кожей, каждым позвонком, сжавшимися в кулак руками, я чувствовал их. Я знал, как пахнет смерть. Причем сейчас я говорю не только образно. Сожженная человеческая плоть. Этот запах не спутать ни с чем. Посмотрел на свои руки и ноги. Свои ли? Точно нет. Но разве я должен тратить время на то, чтобы любоваться своими или чужими конечностями, когда рядом плачет ребенок? «Говори, кому я должен помочь?» — решительно сказал я. «Если все происходящее чей-то розыгрыш, чья-то злая шутка, то этот фантазер, устроивший подобное, обязательно вдруг окажется без одного или нескольких зубов. Меня не страшило то, что я могу кому-то показаться глупым, мол, поверил. Пусть идиоты выбегают с криками «розыгрыш», этот ребенок не играет. Он живет в своем горе. А если ему не помочь, то он умрет». Мальчик же, захлебываясь своими слезами, рассказывал. «Мы с лесу пришли. Бежали туда от татарвы. Голодно там и холодно. Дед Макар и Любава сказали, что татарва из Рязани ушла. Нужно идти в град и подыскать себе шубейки, али какую иную одежду зимовати, да снеди. Мы пришли, а тут окипчаки-половцы. Они забрали деда и Любаву, и иных, кого нашли на пепелище». Мальчик посмотрел на меня серьезными, не по-детски требовательными глазами. «Ты обещался защитить нас. Я думал, что тебя убили, но Бог миловал. Так защити, ратник княжий Ратмир», — закончил свой рассказ мальчик. «Защитить». В голове будто бы сработал триггер. Я резко поднялся и увидел возле себя тела сразу четырех мужчин. Они были светловолосыми, лежали голыми, в крови от ран. «То воины, что ты привел. Почитай, что два десятка кипчаков вы положили. Дядька Ратмир, без деда, няньки и сестренки сгину и я. Нет у нас более защитника, батюшки моего. Сгинул он в сече на реке Воронеже. Так что я в ответе за сестру. Вызволи их, Богом заклинаю. Я сам мал, мне бы только вырасти», — сказал мальчик. «Рязань, татарва». Так чаще называли монголов в древности. Неужели я так далеко в прошлом? Что ж, принимаем реалии, какие они есть. Размышлять будем потом. Что именно мне делать, я даже не сомневался, не было никаких альтернатив. «Так как же ты сберегся?» – спрашивал я, вставая, и... Я-то тоже был голым, как и погибшие воины. На груди запекшаяся кровь, много крови, но вся она засохла на коже, а рана... Словно бы рубанули меня по груди, но год с того прошел, не меньше. Был большой шрам. «Так в паленых бревнах и спрятался. Еще сажей измазался, дабы не видно было лика моего. Был бы нож в руках, так с ножом бы кинулся на кипчаков тех. Идут, как те падальщики, собирают за татарвой», — отвечал словоохотливый паренек. Слезы парень вытер рубахой в саже, рыдание прекратил. «Может, почувствовал или увидел во мне надежу, что я не собираюсь его оставлять здесь на погибель. Не знаю, получится ли спасти его родных, но очень хотелось бы. Ведь недаром я вдруг здесь появился. Так что я намеревался приложить к этому все силы, знать бы еще, насколько велики мои шансы. И тут я услышал. «Князь ратных тырдым бери аман калда. Сискалай руксат берденес? Уне алыниз?» «Один из княжих ратников выжил, как вы допустили, взять его. Использован казахский язык, как родственный половецкому». Гаркнул, будто еще одна ворона, неприятный голос. Голос врага не может быть приятным. Это враг, однозначно. И я понял, что прокричали. Недословно, но смысл понятен. Меня хотят схватить. «Беги, прячься!» — приказал я мальчику. Осмотрелся. Оружия не было. Стою на снегу. Голый. «Меч! Я его припрятал! Думал сам врага бить! Меч сотника нынче же принесу!» — уже на ходу кричал мальчик. Вот же непослушный ребенок, но, видно, парень с характером. «Руси! Нет, дурь! На колен стан!» — усмехаясь, говорил мужик. Он был с бритой бородой, но с усами, что не спадали до подбородка. Без шлема, в желтой накидке, подбитой мехом и с замысловатым орнаментом из синей ленты, нашитой сверху. Низкорослый, с узким разрезом глаз. Я бы сказал, что монгол, но сколько похожих народов в степи? Много. Но он не был чернявым. Волосы были скорее с золотистым оттенком. Никогда таких не встречал у явных азиатов. Правда, не сказать, что многое помню о себе. «Ты раб. Твой бой — все. Нет!» — ухмылялся светловолосый азиат. «Ишь какой! Так и хочется ответить в стиле «сам дурак». но мне невыгодно ускорять события. Нужно увидеть или придумать, как. Нет, не выйти из положения. А как уничтожить врага? Тот, кто может ходить спокойно рядом с телами убитых людей, рядом с телом этой женщины с ребенком и ухмыляться, тот враг мне однозначно. Это был наверняка один из тех, кого мальчик назвал Кипчаком. Их было трое, с этим усачом явно главным. «Дерман, нам идти скоро. Догнать, лучше убить рязанца», — сказал один из воинов, который медленно заходил на меня слева. Вот уж правильное имя носит главарь. Но кое-что полезное из этого я уже понял. Основной отряд кипчаков уже ушел, увел тех людей, что они взяли в рабство. Этих трое, может больше. Но пока такой расклад. Все равно не в мою пользу. Однако, если не действовать, то буду одновременно иметь дело сразу с тремя вооруженными и в броне мужиками. А этого допускать нельзя. Толпой точно завалят. Было бы оружие, а пока что я только и могу, что смущать кипчаков своим голым видом. Может, хотят меня убить еще и потому, чтобы их женщины не увидели меня в неглиже и не набросились на мужей с упреками. Делаю быстрый рывок влево к одному противнику. Этот воин увлекся разговором с главарем и даже чуть повернул корпус, оказался ближе всех ко мне. Шаг второй, третий, сабля устремляется в мою сторону. Отталкиваюсь ногами, болезненно падаю на свое седалище и скольжу по темному снегу. На! Выставленными вперед двумя ногами я сбиваю кипчака. Тот падает, а в мою сторону летит стрела. Мимо. Еще и лучник. Не было же его. Точно, вот он. Значит, я один против четверых. Что-то эти расклады мне вообще не нравятся. Но тут как бы и не девки, чтобы они нравились. Нужно драться. Резко встаю. Сбитый мной с ног воин тоже пытается подняться. Вот только под тяжестью железа на него надетого он уж больно неуклюж. На! От всей своей души пробиваю ногой вражине в голову. Силюсь, чтобы не заорать от резкой боли. Бить по железному шлему такое себе оказывается удовольствие. Кипчак вырубается. Но у меня нет времени даже подобрать его саблю. Вжух! Очень близко от моей головы пролетает стрела. Рядом главарь банды. Мне приходится отходить. Я делаю шаги спиной вперед. Кипчак уже не ухмыляется. Мало того, он смотрит на еще одного своего подельника. И даже вдвоем они не решаются нападать. Возможно, мой реципиент серьезно кровь пустил этим деятелям. Или это я сам их впечатлил. Еще шаг назад. Боковым зрением я контролирую выдвинувшегося ближе лучника. Понятно, рассчитывает на то, что сейчас с дистанции меня достанут. «Ратмир!» — слышу голос мальчишки. А потом и слышу хруст снега. «Ну зачем? Бежит!» Резко поворачиваю голову и вновь возвращаюсь к контролю противника. «Кинь мне меч и уходи!» — кричу мальцу. Понимаю, что он услышал и даже послушался, не подбежал близко. Бросил на снег клинок и отправился в свое убежище. Мне умирать никак нельзя. Если это случится, то мальчика найдут. Хватит невинных жертв, пора бы ответить виновным. Вижу, как спускает тетиву лучник. Ухожу в кувырок влево, стрела летит ровно туда, где я только что был. Убегаю. Кипчаки следом. Я бегу по дуге, уводя своих преследователей чуть в сторону от меча. Я должен после иметь возможность завернуть к оружию. Здесь, где до набега и пожара была площадь, можно совершать такие маневры. «А-а-а!» — слышу крик. На бегу бросаю взгляд в сторону. Лучник заваливается на черный снег, добавляя еще и алый в цветовую гамму. Из спины кипчака, пробив кольчугу, торчит арбалетный болт. «Что?» — я верчу головой. «У меня появились союзники?» И у кипчаков также союзники, плюс всадник, хотя и его коня можно считать за отдельную боевую единицу. И вот я рядом с мечом. Падаю на землю, скольжу, беру клинок, поворачиваюсь с ним и тут же встаю в стойку. Руки знают, что делать. Пальцы смыкаются на рукояти меча автоматически. Голова знает, видимо, чуть меньше. Но в конце концов, я же пятиборьем занимался в детстве. Целых полгода. Навыки так себе. Но ножом я отрабатывал всегда на уровне. Наверное. А еще я не привык сомневаться, а это в бою большое преимущество. «Руси, я уход. Ты ничто. Прикажи свой воин, чтобы мне ничто, не стрелять. Пустить!» — говорит главарь. Тот, кто по-хозяйски ухмылялся, теперь сжал губы в нитку да просит об отходе о пощаде. Но о каком воине он говорит? Не о том ли, кто арбалетом орудует? «Да кем же ты был, ратник княжий, что меня в твоем теле так боятся?» Или это зубы мне заговаривает, время выигрывает степняк. Конь несся в мою сторону, заставляя уйти вправо и встать за опаленными бревнами сгоревшего дома. «Жух!» — пролетел арбалетный болт, явно нацеленный на всадника, что приблизился ко мне. «Мимо. Я стою на еще теплых углях, а рядом есть и такие, что прожгли бы мне босую ногу. Загнал себя в ловушку, ведь в глубине прогоревших развалин дома еще красно от углей и дым чадит. Меня и конного разделяют два поваленных и дымящихся бревна. Но лошадь не пожелала дальше идти. На то и расчет был. Животные могут ничего не бояться, но всегда устрашаться пожара или следов его. Такова природа». Копытный монстр, закованный в железные чешуйки, остановился перед поваленным и еще дымящимся бревном. Воин верхом на нем даже дернулся от резкой остановки. Лошадь вздыбилась. Наезднику ничего не оставалось, как только думать о том, чтобы не свалиться. Я же метнулся в сторону лошади. Ступил на уголь и зашипел от боли в ступне, но тут же оказался на снегу, частично нейтрализовав ожог. Шаг, второй, оказываюсь сбоку от лошади. Всадник обнял животное за шею и всем телом прижался к ней, найдя наиболее удобное положение, чтоб не выпасть из седла. «На!» На выходе наношу мощный колющий удар врагу в бок. Понимаю, что не пробил кольчугу. И пусть ему больно, мне от этого проку мало. Уже главарь банды бежит ко мне. Или это он от кого-то убегает? Жалко, очень. Но есть решение, как нейтрализовать всадника. Хух! На выдохе я вонзаю лошади в бочину свой меч. Там не было защиты. Колю еще и еще. Несчастный конь дергается. Всадник чуть было не отправляется в полет, изо всех сил цепляясь только за стремена. Но, хрипя, животное заваливается, погребая под собой всадника. И тут же я делаю шаг в сторону. Гнутая сабля Дермана, явного главаря, расчерчивает пустоту. Я успел уйти от его отчаянного удара. Еще шаг. Думаю, даже и побегать от главаря банды, измотать его, подгадать момент, чтобы ударить. Жух! В лоб мужику устремляется камень. Небольшое такое, с ладонь ребенка. Пацан. Ну, молодец. Прямо в лоб вражины, который его круглый шлем полностью не закрывает. Нет, не убил мальчишка своим камнем. Но Кипчак пошатнулся, потерял на мгновение ориентацию и равновесие. Сделал два лишних шага. Выпад. Черт. Мой меч со звоном ударяется во что-то железное, что было скрыто под цветастой накидкой Кипчака. Зачем мечи, если они не пробивают защиту? Мой клинок оказывается снизу. Вражеская сабля уже в руках приходящего себя врага. Хе! Снизу вверх со всей доступной мне силой наношу удар. Ударяется металл об металл. Скрип режет уши, но... Вот грудь Кипчака, а меч скользит дальше. Вот шея, но до нее клинок не достает. Подбородок. Я рассекаю лицо врага, глядя прямо в узкие серые глаза, в которых застыл ужас. Никому не хочется умирать. И той молодой матери, закрывающей собой ребенка, тоже не хотелось. Отворачиваюсь. Смотреть на рассеченное лицо и голову, пусть и вражью, не доставляет мне никакого удовольствия. Осматриваюсь. Еще один остававшийся Кипчак лежит на животе, а из его стеганой куртки с нашитыми железными пластинами торчат лишь кончики остриженных перьев. Арбалетный болт вошел плотно. Замечаю, как резко подхватившийся Кипчак, тот, которого я выбил из боя первым, удирает к полуразрушенным воротам. Вот же гнида! Да он притворялся до этого, мол, все еще в отключке. Бежать за ним? Да, нужно догнать скотину, пока он не привел еще своих. Я делаю с десяток шагов, как... Жух! В трусоватого беглеца летит болт. Ну и ладно. Меняю направление движения, подхожу к тому всаднику, что все пытается выбраться из-под погибшей лошади. Вижу притороченный к животному кистень, или как называется эта хрень на цепи с гирькой, беру и... «Снял бы ты шлем, вражина! Погну же!» Обратился я к всаднику, взгляд которого застыл в ужасе. И вопреки своей же просьбе, тут же обрушил гирьку с шипами на голову Кипчака. Минус. Все. Никого больше не видно. «Выходи из укрытия, арбалет!» — выкрикнул я. Но сам был начеку. Поднял неподалеку небольшой круглый щит одного из Кипчаков. Если арбалетный болт лупит так, что пробивает кольчугу, да еще и стеганую куртку под ней, то деревянный, обшитый кожей щит так, скорее для моего успокоения. «Соно ио, Лучано Тотти, хай компрато, и легингс даме ун месефа». Итальянский. «Это же я, Лучано Тотти, ты у меня месяц назад поножи покупал», — сказал интурист. «Вот это номер». Я-то уже было полностью смирился с тем, что попал в прошлое во время монгольского нашествия. А тут итальянец. Каким боком? Может, с ним за Челентано с Арнелой Мути поговорить? Ратмир, ты знать я, на русском, ну или на старорусском языке произнес итальянец. Главное, что я понял. Слышу вроде бы и другие слова, но в голове рождаются понятные мне. Ты купить понаш, уя? С уя ты тут, я спрашиваю тебя, сказал я. Начался адреналиновый откат. И в такой момент далеко не каждый боец может держать себя в руках и оставаться адекватным. А еще и все это. «Дядька Ратмир, так кто Лучан, гость генуэзский? Чай не признал? Ты же с ним состязался. Ты с луком, а он самострелом своим», — объяснил мне мальчишка, смело выходя из своего укрытия. По голове ударили. Многое позабыл. Нашел я оправдание для своих нынешних и, скорее всего, будущих поступков и слов. «А, то бывает. Бабка Аграфена порой так прикладывалась до головы мужа своего, что тот и разум потерял», — тоном профессора медицины сказал мальчик. «Али сперва разум потерял, а бабка так вернуть хотела, все палкой да по голове». А потом малец внимательно посмотрел на меня. «Ты разум не потерял?» «Приобрел», — ответил я. Немного расслабился. Лучано извлек из своего арбалета заготовленный болт и отодвинул на поясе крюк, которым, наверное, пользовался при заряжании. «Дитё, иди к воротам и осмотрись, кабы не было никого поблизости. Если кто появится, тогда и знать», — приказал я. «И не дитё я вовсе, дядька Ратмир. В бою был, стало быть, не дитё, но муж», — обиженно сказал мальчишка, но указание пошел исполнять. Установилась зловещая тишина. Лишь только ворны, напуганные неожиданной активностью людей, поднялись в небо, кружили и то и дело каркали. Я не видел здесь больше никого, кроме нас, среди живых. Но ведь могут прискакать паразиты, гиены, которые рыскают по следам чудовища, пришедшего на русские земли с востока. И что мне со всем этим делать? Есть идеи.